И никакая дрянь, которой ее пичкают, не помогает. Впервые за все время Дёрн посмотрел полковнику в глаза. Глаза были темные, как пивные бутылки, и влажные, как барная стойка. Говорят, такую боль может облегчить только героин. Я об этом слышал. Но героина от них не дождешься, это запрещено. В Штатах запрещено, в других странах тоже. Верно, но есть в мире клиники, где этим лечат. Что за клиники? Насупился Томас. Сомнение и подозрительность подавили нотки живой заинтересованности в его голосе. Клиники, где лечат больных. Отличные клиники. С профессиональными медиками. Сам я, правда, в них не бывал, только помогал. Дёрн запнулся, и полковник это заметил. Говорят, там относятся к больным с состраданием. Всюду свежие цветы, играет приятная музыка. Желающие могут получить духовные наставления. Пациента не доводят до состояния ступора, вводят наркотиков ровно столько, сколько нужно, чтобы облегчить фазу перехода. Сделать процесс умирания приятным и безболезненным, насколько это возможно. Томас долго молчал. Это Дёрна устраивало. Он и так сказал слишком много. И он снова вернулся к Библии, к фразе о полевых лилиях, которые не пытаются жонглировать булочками или лезть вверх по корпоративной лестнице. Прошло минут 10, не меньше, прежде чем Томас спросил вполголоса: «А ты не можешь сказать, где находится лучшие клиники?» «Я не справочное бюро», — фыркнул Дёрн. «Но ты знаешь?» «Может, и знаю. Надо подумать». «О чем именно?» Дёрн захлопнул Библию, откинул лоснящуюся лысую голову назад и закрыл глаза. И после долгой паузы заявил: «Даже и не помышлять. Нельзя запретить себе». «Все можно», — отрезал Дёрн. «Я не могу вам доверять. Я знаю, какую вы дали клятву. Я как-то раз и сам ее давал. Вы поклялись отстаивать и защищать любые ошибочные, неправомощные, своекорыстные, хитроумные, гнусные, безнравственные толкования Конституции, которые шайка жадных и лживых дельцов использует. Все. Все, забудем об этом. Вы поклялись исполнять свой долг, Томас. А для таких, как вы, долг важнее мучений ни в чем не повинных людей. И даже ваша совесть, если она у вас осталась, вам не помеха. Рано или поздно страх и честолюбие перекроют узкий канал, открывшийся в вашем сознании. Вы услышите глаз долга, услышите зов Пентагона. Услышите, как вас призывает сила и слава, власть и закон, а также сам Янки Дуду. Вы... Слушайте, вы хоть и черный, и для боевого офицера вполне вменяемый парень, но все равно вы винтик в огромной машине патриархального прогресса, и птицы у вас на погонах хищные. И вам, полковник, все равно придется плясать под дудку тех, кто вас нанял. Так что да будут боги, в том числе и боги деревьев, милостивы к вашей несчастной сестре». Хотя Дёрн произнес свою страстную речь, не повышая голоса, это его, человека сдержанного, утомило, и он, устало вздохнув, вновь открыл Библию, словно добровольно отправился в знакомую наизусть палату психлечебницы. Полковник Томас, не глядя на него, встал и направился на свое прежнее место. Мадам Пхом, молодая мадам Пхом, внучка старого канатоходца, и Лиза Ко выросли вместе. Будучи лучшими подругами, при встрече они всегда обнимались, целовались.